гуру, обратили ли внимание на то, что для развития и эволюционного продвижения всех форм жизни, от низших до высших, нужно преодоление сопротивления окружающей их среды? Цыпленок пробивает скорлупу яйца, зерно – почвенный слой. Везде и всюду увидите эту борьбу жизни за существование. Все непреодолевающее и слабое погибает. Таким образом, только преодоление тех или иных условий дает форме право на жизнь. Можете ли представить себе, какие трудности пришлось преодолеть человеку, прежде чем немые расы приобрели способность речи? Закон борьбы и преодоления есть закон жизни. В психической и духовной жизни человека он проявляется особенно сильно, потому можно считать, что борьба, преодоление и победа будут непреложными условиями роста и развития духа.